Мне 2 лета приходилось служить у Налисова, и я более всего, по своему пристрастию к чтению, старался знакомиться с букинистами, которые тогда ходили по городу и по дачам с перекидными мешками. Кроме любви к чтению, мне нравилась и самая их торговля, в то время очень выгодная и свободная, и я страстно желал сделаться букинистом. Не зная хорошо трактирного дела и при этом пускаясь в разные спекуляции, Налисов в скором времени расстроил свое состояние. В то время, о котором я говорю, дела его были уже очень шатки. Он жил довольно бедно, и дачи его были заложены. Семейство Налисова состояло из жены, 2 сыновей и 2 дочерей. Младшая дочь Катя училась в финской школе и всю неделю находилась у своей тетки в городе, а домой приходила только на праздники. Ей было 14 лет. Красивенькая, веселенькая девушка. Она часто ходила наверх к моей сестре и просиживала иногда целые вечера. Мне было тогда 18 лет, и я влюбился в Катю первую чистую любовью. Но я скрывал свои чувства от всех посторонних и от нее. В продолжении 4 лет, до 2-й моей поездки в Углич, я любил Катю неизменно. Но я ни разу не осмеливался признаться ей или сказать кому-либо другому о своей любви, хотя все мое воображение, все мои мечты только и были наполнены ею. Первое время, по оставлении мелочной лавки, я вздумал было искать какую-нибудь работу. Ходил несколько раз на голландскую биржу, но зимой там было очень мало работы, и я ни разу не мог попасть в поденщину. Зять мой в то время барышничал. Ездил на большую дорогу под Поклонную гору, в Парголово и по деревням, где искупал разную живность – коров, телят, поросят и прочее, которых иногда резал дома, а иногда живьем продавал в городе. Мне нравилась эта торговля, но зять очень редко брал меня с собой и вовсе не хотел приучать к ней. После же крещения, видя, что я не могу найти себе дело, он купил другую лошадь и пристроил меня возить лед. Проработав 1-1.5 месяца с ледоколами, я опять остался без дела, но уже мало и заботился о нем. Мне нравилось жить у сестры, потому что хоть раз в неделю я мог видеть Катю. После Пасхи Иван Алферч, который представлялся мне в мечтах моим будущим тестем и которому я старался всячески выказать уважение, рекомендовал меня в услужение при Кеглях на углу Черной речки и Ланского шоссе. На Кеглях будние дни у меня были совершенно свободны от работы, но зато по ночам и в праздники доставалось порядком. Жалование было очень маленькое. Помнится, что я получал только 3 рубля в месяц. Но Иван Алферч и хозяин наобещали мне очень хороший чайный доход, который на самом деле был, однако, тоже очень скудный. В это лето хозяин мой с Иваном Алферчем составили компанию для чайной торговли на гуляньях. Иван Алферч из своего заведения отделил кое-какую мебель, столы, стулья, а также посуду и скатерти, а хозяин мой, Христиан Иванович, взял на прокат палатку для трактира, кубы и обязался нести все расходы по перевозке и покупке чая. Для перевозки нашего подвижного трактира нанималась большей частью мебельная лодка. Торговать ездили мы на Кулерберг, на Крестовский остров, на Пороховые, в Ильинскую пятницу, на Елагин остров 22 июля и на Смоленское кладбище 28 июля. В последнее гулянье компаньоны поссорились между собою из-за каких-то расчетов. кто из них был прав, кто виноват, или, вернее сказать, кто из них кого опутывал, я не знал. Но получил приказание от своего хозяина вести все трактирное заведение прямо к нему».